Это очень полезная информация, наш представитель в школе за много лет не смог ее добыть. Откуда она у вас? Оба были удивлены и в восторге от открывшихся перспектив получения меча. Вы же понимаете, что я этого не скажу, все имеет свою цену. Мою информацию легко проверить, и даже если не получится забрать меч, то достать его из шляпы точно получится. А дальше ваши взломщики проклятий должны разобраться с привязкой, возможно, не сразу, но меч вы теперь точно добудете. Очень хорошо, мистер Поттер, вы сдержали свое слово. Мне также интересно, почему вы исчезли на 2 недели и не отвечали на письма. Многим пришлось сильно понервничать, и мне было нелегко уговорить остальных не принимать некоторых поспешных решений. Бейрерон очень страшно это сказал. Мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы оставаться спокойным. Этот вопрос меня тоже очень сильно волнует. Еще ни разу я не получал писем из волшебного мира. Ну, кроме записки, что вы мне недавно отправили. Думаю, либо на меня, либо на местность, где я живу, наложен запрет на сов. Честно говоря, я не знаю, кто и когда это сделал. Ну, раз записку вы получили, значит, все же на местность. Тогда претензий у гоблинов к вам нет. Мы еще немного пообщались, разобрались, что делать с клятвой, решения любых вопросов со стороны наследника Грингот. Долго торговались и сошлись на редких магических книгах. Все остались довольны. Мне раз в несколько недель или по запросу поверенного будет необходимо явиться в банк и отдать парочку приказов через специальное зеркальце у поверенного. Ничего запредельного, просто слабое давление на наследника, чтобы он не решил рассказать об этом другим из-за чрезмерных требований. Я решил отправиться камином домой, потому что немного устал. Попрощавшись, я договорился, что посещу Крейнхилла завтра. Пов Крейнхилла, все диалоги, Габледук, мелкий человеческий ублюдок. Сын, тебе как воину не мерзко заниматься всем этим? Он кивнул на стол. В последнее время было очень скучно, а тут приятное разнообразие. А к мелкому Поттеру ты сильно строг. Он из всех волшебников самый адекватный, что я встречал. Смотри, не ляпни что-то такое при других, все они просто мясо. Рано или поздно перебьем всех. Теперь, когда Дамблдор по глупости своей передал нам возможность обойти системы банка, у нас появилось много вариантов, как обернуть их золото против них же. Мне не нравится, что Поттер об этом знает. Тебя не смущает его поведение? Это только наши детеныши в таком возрасте уже полностью становятся взрослыми, для людей такое не характерно. Судя по тому, что я видел при проверке крови, там у него в голове может быть все что угодно. Нет, я пока не скажу, пока точно не проверим ритуал снятия клятвы поверенного, а то еще убьет откатом. Хорошо, подождем, проверим все нюансы, он все равно нам не угроза. Янпов Крейнхилла, выйдя из камина у Фикк, я проверил Империус на ней и отправился домой. Зайдя в дом и вешая мантию на крючок при входе, я застыл. Какого хрена? Вот же сука. Дверь была закрыта на ключ, когда я уходил. Сердце застучало с огромной скоростью, а в висках сдавило от испуга. Адреналин в крови забурлил, и мои движения стали дерганными. Выхватив палочки, я двинулся на кухню, всматриваясь в темноту. За столом кто-то сидел. Не раздумывая ни секунды, я взмахнул палочкой в сторону силуэта. Кру, силуэт неимоверно быстро двинул рукой. Противо, идиот, чтоб ты издох от боли. Ца, красная вспышка поразила цель, сквозь вспыхнувший щит. Вопль боли и отчаяния придал мне скорости. Экспеллиармус, ступифай, инкарцера, силенция. Меня колотило от пережитого испуга. Вряд ли этот человек ждал бы меня для посиделок с чаем. Все заклинания сработали как в книгах. Палочка, вылетев из рук человека, полетела ко мне и, ударившись об левую руку, отскочила на пол. Я не собирался ее ловить. Ступифай оглушил его. Заклинание инкарцера создало веревки из воздуха, которые плотно обхватили силуэт. А силенция, заклинание молчания, после оглушения оказалось лишним. Несколько минут я прислушивался, не потревожил ли он соседей криком. Вокруг было тихо. Чтобы немного успокоиться, я налил себе воды из крана, выпив немного, сходил на второй этаж за аптечкой тети, накапал себе немного валерьянки и допил оставшуюся воду. Вингардиум Левиаса, заклинание левитации, я направил на одежду человека и поднял его в воздух. Это немного похоже на телекинез, который я тренировал без палочки, так что я быстро сориентировался и отлевитировал захваченного в гараж, хотя одежда предательски потрескивала. Там я включил свет и рассмотрел пленника. Им оказался мужчина 60 лет в потрепанной одежде. Шляпа-котелок свалилась с седых волос, когда я неаккуратно его опустил на землю. Откинув шляпу подальше, Я заметил, что мужчина наполовину лысый. Приводить его в чувство я посчитал опасным. Не зная, сколько продержатся веревки и оглушение, я решил хорошенько его связать цепью, что была в гараже. Не знаю, зачем она была нужна дяде, но спасибо ему огромное. Когда я связал его, я метнулся в дом к Фитке и позвал ее в гараж. Когда вернулся, пленник начал подавать признаки жизни, и я повторно его оглушил ступифаем. «Кто этот человек?» – спросил я, когда старушка зашла в гараж. «Это Элфиас Дош, старый друг Дамблдора, он, как и я, состоит в Ордене Феникса. Ты знаешь, зачем он здесь? Не нравится мне это все. Нет, понятно, что толку никакого от нее нет. Ты знаешь, что он умеет. Элфи неплохо варит зелья и хорошо разбирается в чарах, что-то на уровне подмастерья. Еще я слышала слухи в Ордене, что он слабенький легилимент. Ох, как неприятно. Наверное, его послали проконтролировать внушение Петунии и может даже добавить Вернону такой же подарок в мозги. У тебя есть какие-нибудь зелья дома? Да, Костераст, кроветворные, отпугивающие блох, для красивой шерсти у князлов, бодроперцовые, мда, ну и чего я собственно ожидал, веритосерума, жидкого империуса. Решившись разузнать побольше, я привел пленного в сознание. Эмнервит, я встал ему за спину и кинул заклинание. Арабелла. Какого Мордрида происходит? Развяжи меня. Мужик забился в цепях и веревке. Не стоит так кричать, старик. Ты же не хочешь еще немного круться? Нарочито грубым голосом сказал я. Кто здесь? Он попытался повернуться, но я ему не дал, упершись палочкой ему в щеку. Это не важно. Меня интересуют две вещи. Где Гарри Поттер и что ты здесь забыл? Я ничего тебе не скажу. Ты знаешь, что с тобой сделают за то, что ты тут устроил. Хе-хе-хе. «Темный лорд наградит меня, когда вернется, и вопросы здесь задаю я». Круция, я не стал его сильно мучить потому, что начал ощущать какое-то удовольствие от использования заклинания. Это меня быстро отрезвило и заставило испугаться. «А-а-а, ты сумасшедший!» – заорал Дош. «А да, музыка для моих ушей. Ты будешь кричать еще очень долго и молить меня о пощаде. Белла хорошо меня обучила этому заклинанию. Ахахаха, пытать я его не смогу». Это совсем не по мне, но запугать может получиться. А Мерлин, тебя учила эта сумасшедшая Лестриндж? Он весь затрясся от ужаса. Интересно, ты продержишься дольше, чем Лонгботтом или нет? Хе-хе-хе, истерично захихикал я. Кру, стой, я расскажу, не надо. Ну давай попробуем поиграть в эту игру, может быть я даже тебя отпущу, вы же не видели моего лица, но только если мне понравятся твои ответы. Я не знаю, где Поттер. Я должен был просто проверить внушение на этой могле Петунии и все. Хаем быстро он раскололся. В принципе, никакой действительно полезной информации я от него не получу. Лучше оглушить. Я не знаю, может ли он отпарировать без палочки. Ступифай. Возьми лопату и, если он начнется, ударь его по голове плоской стороной. Так, чтобы только оглушить, а не убить. Я быстро сбегал за мантией и с помощью портключа переместился в банк. Не особо экономя выбрал из контрактов наемника легилимента с обязательным стиранием памяти после выполнения работы. Это было очень дорого, 3000 кругленьких покинули мои карманы. Легилиментом оказался парень в полностью закрытой мантии, чтобы не было видно лица. Контракт оформили быстро и переместились тем же портключом обратно. Я попросил его подождать в прихожей и спрятал старушку от него, отправив ее домой. После чего пригласил его в гараж и попросил его внушить этому человеку, что он выполнил свое задание и все прошло как надо, и что маглы с Гарри Поттером уехали в гости к сестре Вернона на неделю. Также, чтобы он не интересовался, что с ним сегодня произошло, и не обращал внимания на последствия от Круциатуса. Немного поразмыслив, добавил, что он решил немного отдохнуть на диване в гостиной, раз жильцы уехали, а все прошло удачно. Парень хоть и сильно удивился, но вопросы задавать не стал. Хороший профессионал. Правда, я, немного подумав, предупредил его, чтобы он не напал на меня после того, что увидит в памяти старика. Поклялся магией, что не являюсь пожирателем смерти и незнаком лично с Лестриндж. Откинув волосы, показал шрам и признался, что я Гарри Поттер, просто выпил зелье старения и это мой дом. Все равно он лишится памяти об этом по контракту. Он еще сильнее удивился и, приподняв веки старика, залез к нему в голову. Минут через пять он, тяжело дыша, сказал, что все сделано по высшему разряду и мне не о чем беспокоиться. Я попросил его пересказать, что за планы были у старика, но он ничего нового не рассказал, кроме того, что старик же и сделал внушение Петунии, подловив ту, когда он была в магазине. Я развязал старика и отлевитировал его на диван, шляпу-котелок оставив у него на коленях, придал ему свободную позу и так оставил. Снова использовав порт-ключ, мы с Легилиментом вернулись в банк, где закрыли контракт. А боги, почему все так сложно? Вздохнул я и отправился в Лондон снимать номер в гостинице. Слава всем богам, номер нашелся недалеко от дырявого котла, а гостиница оказалась недорогой. С самого утра я залез в чемодан, там было очень пусто, в сотню огромных ангаров здоровенное поле, было довольно темно, пришлось вытаскивать клетку с птицами и насыпать им корма, поменять воду в поилке. Думаю, в таком темном помещении им будет нехорошо, оставил их в номере возле окна, все равно на неделю вперед оплачено. Змей пока решил не трогать, просто выпустил в террариум несколько мышек, они были упакованы в коробочки, если дернуть за ниточку, то коробка откроется и чары стазиса с мышек пропадут. Очень удобно придумано. Сохранил коробочки, попытаюсь в будущем разобраться, как это работает. Вернулся в банк и долго перебирал разные варианты по контрактам. В итоге удалось найти семью сквибов, которые согласились подменить Дурсли. Я выдал им амулеты иллюзорной внешности и перечень инструкций. Уже вне аврального режима нанял еще одного легилимента, что обошлось всего в 600 монет. Он поправил память и поведение старушки Фикк на нужное мне. И я наконец снял с нее Империус. Оказалось, что поддержка этого заклинания постоянно жрет ману у мага. И чем сильнее жертва и чем активнее она сопротивляется, тем больше отток магии. Правда, все это незначительные величины для мага, живущего на источнике. Я же запитывал это от своего магического ядра, уменьшая таким образом скорость регенерации резерва. Для меня это ощущалось как небольшая постоянная нагрузка на что-то внутри груди, как будто камушек положили. По крайней мере, я пришел к таким выводам, насылая обычные и усиленные эмоциями и желанием подавить цель заклинания Империус на простых людей и животных. Только усиленный вариант жрал ману постоянно. Выбрал из предоставленного списка контрактов мага-детектива. В его деле было много отзывов от других клиентов про адекватность и аккуратную работу. Рассказал ему все, что знаю про семью матери, и подписал контракт. Немного подумав, нанял себе помощника Дина Парстона, молодого парня-когтевранца. Он хорошо закончил 7 курсов Хогвартса и не смог найти место работы, собирался вернуться к семье и помогать матери в ее ветеринарной клинике. Порасспрашивав Дина о его поисках работы, понял, что маглорожденному оказалось довольно трудно найти адекватное рабочее место с перспективами. Очень многое решают личные знакомства, взятки, на крайний случай признанное звание подмастерья или мастера. Он не хотел возвращаться к родителям и объяснять, что в магическом мире таких, как он, называют безродными грязнокровками, и вакансии есть только для прислуги. Откликаясь на мою вакансию, он думал, что пойдет в помощники к взрослому магу-артефактору или зельевару, ведь Поттеры известные мастера именно этих направлений. Парень мечтал показать себя с лучшей стороны в надежде, что его возьмут в ученичество. Видимо, он не знал, что из Поттеров остался я один. Начитался книг, в которых упоминалась слава и мастерство моего рода. Мне пришлось его немного разочаровать и убедить, что вернуться к родителям он всегда успеет, а поработать в магическом мире и получить хорошие рекомендации от мальчика, который выжил, будет для него полезным. Тем более, что работа будет несложная. Договорились за 50 галлеонов в месяц, между прочим, это зарплата как у Перси Уизли в будущем, самый обычный клерк в министерстве получает на 10 галлеонов меньше. Сразу же отправил его на поиски дома, в котором будем с ним жить на первое время, сейчас он снимает комнату в дырявом котле. Фу, как можно жить в таком гадюшнике? По его словам, не хотелось покидать магический мир, а других гостиниц он не искал. Узнав, что за жилье ему платить не придется и он сэкономит зарплату, парень воспылал и ломанулся выполнять поручение. Я же решил не экономить на такой мелочи, Дин и так был напряжен тем, что им будет командовать мелкий пацан. Покажу себя щедрым боссом. По моим записям Крэмхилл отправил сотрудников проверить возможность заключения сделок, но уже сейчас можно понять, насколько этот мир отличается. Здесь нет компании Apple. Стива Джобса в детстве сбила машина. Очень жаль. Предстоит множество трудностей и придется лично разбираться, куда делать вклады в данное время. Еще мне предоставили список всего наследства, что осталось от родителей. Меня он неприятно удивил. Во-первых, Поттермана разрушен полностью, земля принадлежит мне, но магический источник перестал функционировать. Во-вторых, охотничий домик, расположенный на окраине Годриковой впадины, неподалеку от магического леса, наполовину разрушен и превращен в мемориал, находящийся в собственности министерства, сам дом, а земельный участок и половина леса в моей собственности, как так получилось, поверенный не знает. В-третьих, в личных сейфах родителей, в сейфе наследника и в детском сейфе ни артефактов, ни книг нет. Все было изъято при жизни Джеймса, и куда подевалась банк Гринготтс, не волнует. Ну и в-четвертых, в главном сейфе рода, книги и артефакты есть, только глава рода может ими распоряжаться. Узнать, что там лежит, прав у меня нет. Чтобы стать главой рода, нужен перстень главы. Он, слава богам, лежит внутри. По завещанию дедушки главой рода может стать только чистокровный наследник рода, имеющий титул мастера в любой магической дисциплине, признанный в магической конфедерации магов, магическом альянсе Азии или подобной по масштабам организации в случае, если первые две не существуют. По сути, надеяться на какие-либо книги из сейфа смысла нет, до получения звания мастера пилить и пилить. Думаю, что лет до 30 можно на это не рассчитывать. Грустно. Из хороших новостей: вклады в предприятия магического и обычного мира приносят деньги в родовой сейф. Перекупить акции и право собственности на некоторые предприятия пытались, но не вышло. Часть предприятий захерели, но живы. В косом переулке 3 магазина принадлежат Поттерам полностью, в том числе и сами здания. Еще одна лавка на Зеленой площади, не знаю где это. Во Франции один магазин зелий и лавка артефактов, но там только собственность, сданная в аренду. В Швейцарии есть лавка артефактов, она приносит немногим меньше половины всего дохода. Также были акции компании Nimbus, Brinson и сыновья, все для квиддича, магазин котлов, зелья ДЖ, Пеппина, все для зелий, сады Греции и на сладкое и ежедневный пророк. Там было еще по мелочи и несколько компаний обычного мира, пара ювелирок и мастерских плотников. Контрольных пакетов нигде не было, все это сохранилось, но доступно будет только после становления мастером. Звучит вкусно. Еще немного пообщавшись с Крэйм Хиллом, я покинул банк и вернулся в гостиницу. Зайдя в номер, я сполз на пол, опираясь на дверь номера спиной. В Литл Уингинг я больше не вернусь. Как я договорился, Легилимент хорошо поработал с Фиккой Дожем, они теперь мне не опасны. Если Дамблдор лично не заявится туда, мое исчезновение никто не обнаружит. Семья Сквибов, подписавшая со мной контракт, с легкостью изобразят Дурсли. Даже если их репутация испортится от изменившегося поведения, Дамблдору плевать на это с высокой горки, пока наблюдатель будет видеть их присутствие и строчить письма в нужном ключе. Выпустив из клетки ворона, немного покормил его фаршем из говядины, немного понаблюдал и даже поиграл с ним. Птица оказалась не буйная, понимала меня очень хорошо. В прошлой жизни у меня была собака, очень умная, но с этим вороном она и рядом не стояла. Я даже подумал, что это анимак в облике птицы. Нужно было придумать ему имя. Пока гладил птичку, какая-то из болтрушаек, испугавшись резкого звука с улицы, дернулась и расплескала воду с поилки. Ворон громко с угрозой каркнул и взлетел на клетку, злобно уставившись на бедную, испуганную птицу. Болтрушайка не знала, куда спрятаться, и в итоге забилась в угол клетки. «Аво, ну ты злой, ой, страшный ворон, хе-хе-хе, придумал, как тебя будут звать». Я подошел к ворону и, глядя ему в глаза, сказал: «Тебя зовут Мордрит, Кар». Судя по его глазам, он меня понял. Ухмыльнувшись, я рухнул в мягкое кресло, закинув ногу на ногу. Были накладки, но теперь, мне кажется, все идет довольно неплохо. Я выиграл себе свободу и время. Злая улыбка на лице такого милого мальчика, как я, заставила бы испугаться кого угодно. Да уж паранойя моя сильна, подумав, решил не говорить мысли вслух. «Я вас презираю и ненавижу, мистер Дамблдор». Еще никогда в обоих жизнях я не испытывал к кому-либо таких сильных негативных эмоций. Заставить ближайших родственников ненавидеть ребенка-сироту, обокрасть его, что там было с родителями и более старшими родственниками, я даже думать не хочу. Странные заигрывания с гоблинами. Если окажется, что многие фанфики не врали, и вы действительно такая тварь и манипулятор, я даже не могу придумать справедливое воздаяние за ваши поступки, ведь я ненавижу тех, кто строит интриги и психологическими манипуляциями сталкивает людей как игрушки. Будьте уверены, мистер Дамблдор, я тщательно изучу все ваши действия. И если окажется, что из-за вас страдали дети или невинные люди, я придумаю для вас что-нибудь очень страшное. Пов Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Эх, Корнелиус, как же ты не понимаешь, я тяжело вздохнул. Не первый год человек занимает должность министра, казалось бы, получил много опыта, должен понимать последствия своих действий, а ума, видимо, только убавилось. Я отложил очередное письмо от министра магии с новым глупым министерским указом и предписанием явиться на следующее заседание Визингомата. И, конечно, Фадж не забыл написать записочку о том, что я просто обязан его поддержать на заседании. Вдруг одно из множества маленьких устройств-артефактов на столе щелкнуло и выдохнуло струю густого черного дыма. Второй раз за этот месяц, даже чернее обычного. Том, что же ты никак не угомонишься, мой мальчик, глупый, зачем же ты поле? Еще одна струя дыма, в два раза гуще, почти как во время войны. Мурашки страха побежали по коже. Один из приборов покраснел и задымился, отклоняя с глаз. А вот это было совсем не смешно, Том. Я взмахом руки отправил послание Северусу немедленно явиться ко мне в кабинет. Фаукс беспокойно закурлыкал. Нехорошие предчувствия заставили сердце забиться чаще. Уже давно я пытался подступиться к загадке странного состояния этого мальчика и, если он вернется, новой волны жертв никак не избежать. А Гарри еще совсем ребенок, хотя может так даже и лучше. Пока он не понял, как это прекрасно жить, возможно, он даже ничего не поймет и Том просто безболезненно убьет его авадой. Может, не стоило. Альбус, что за срочность? Прошипел Зельевар. Метка, мой мальчик, покажи ее. Она не потемнела, не подавала сигналов. Нет, если это очередной ваш. Метка, Северус, я показал, что держу палочку в руке. Зельевар удивленно, с примесью страха посмотрел на меня, кричит на детей за несообразительность и медлительность, а сам-то стоит и тупит. Ожил и закатал рукав. Изменений нет, ХМ. Очень странно, Северус. Один из моих артефактов показал необычно высокий уровень магии и ненависти Волдеморта, направленный на меня, а также с глаз. Он мог вернуться? Зельевар побледнел, хотя для ужаса подземелий, с его бледной кожей, это было почти незаметно. Метка неактивна, а значит нет, но что-то с ним явно произошло, возможно, нашел бесхозный источник магии и паразитирует на нем. Надеюсь, я просто немного преувеличил опасность, показанную моими приборами. Ты можешь идти, Северус. Йинтпов, Мордрит, для тебя есть работа. Я написал короткую записку Дину, решил узнать, нашел ли он дом. Отнеси это Дину Парстону, сделай это не привлекая внимания обычных людей. Кар, Ворон схватил записку клювом и полетел к окну. Напрягшись, я смог телекинезом открыть для него форточку. Только сейчас, расслабившись от постоянного напряжения, я вновь задумался над этой невероятной способностью. Когда я оказался у тети, первые полгода я просто пытался разобраться с детским телом и сокрытием магических выбросов. Было очень непросто. Когда я научился запирать магию в теле, я решил найти способ ее расходовать. Элементарным и безопаснейшим вариантом я решил выбрать тренировку телекинеза. Ох, мне не давался этот прием. Только понимание, что маги могут творить практически что угодно, вера в свои силы и дисциплинированный ум позволили мне нащупать эту способность. Было чудовищно сложно и непривычно искать тонкую грань между представить, поверить, напрячь мозги, чтобы, не двигая руками, не напрягая мышцы, не визуализируя в голове, заставить волосок, бумажку, песчинку двигаться с помощью магии. Все свободное время в этом мире я не прекращал тренироваться в этом. Сначала мелкие предметы просто поднимал в воздухе, потом кружил их по орбите вокруг себя, увеличивал вес, объем, сложность структуры предмета, твердя себе, что веса нет по заветам Йоды. Потом перешел на игрушки с движущимися элементами и предметы с вращающимися сегментами. Самое сложное — вращать предметы вдоль выдуманной оси. Почему-то это было очень тяжело для мозгов, быстро начинала болеть голова. Потом кубик Рубика, я его обожал раньше, теперь разлюбил. Год назад случился качественный скачок. Теперь мне не нужно все время напряженно держать в голове траектории движения и наклон объекта. Как будто в голове что-то щелкнуло, и это стало само собой разумеющимся. Нужно просто сосредоточенно представить, что именно делает предмет, не отслеживая углы, оси наклона и расстояния. Это делалось как бы автоматически. Просто захотел, и мяч будто Земля вращается вокруг Солнца по правильной орбите и под нужным наклоном. Пока мне трудно задать вращение не только вокруг себя, а в отдалении еще очень голова начинает болеть, если заставить при этом предмет не только лететь под правильным наклоном оси, но и вращается относительно нее. Думаю, нужен еще один такой скачок. К моему удивлению, магии на все эти художества тратилось очень мало. Поначалу этого хватало, конечно, потом нет. Пришлось прятаться и стараться выплеснуть из себя ману на что-нибудь другое. Я раскрывал свой механизм запирания магии, как бы пытался толкнуть магию от себя с четкими намерениями. Самый рабочий вариант оказался с желанием изменить погоду. Нет, погоду я не менял, но так хотелось бы солнышко или тучку, им она тратилась довольно быстро, может и были изменения, практически незаметные. Я себе льщу, конечно, вряд ли это работало, зато она расходовалась. Побродил по косому переулку, заглядывая в разные магазины. Зашел в книжный, ничего не купил, просто просмотрел названия книг и цены, взял каталог для Совиной почты. Прилетел Мардрид с запиской от Дина. Он нашел два дома и дал адрес, чтобы я приехал посмотреть. Отправил птицу обратно, нацарапав пару строчек на том же листе. Не стал откладывать это дело и на такси отправился к нему. Первый же дом меня полностью устроил. Двухэтажный, небольшой четырехкомнатный дом. В гостиной был камин. Потом пошлю Дина подключить его к сети, оформив на него же все документы. Самое главное, что дом находился в нужном мне районе. В общем, я дал денег, и мы оплатили аренду сразу на год. Парень умчался в дырявый котел за вещами и в министерство на оформление подключения к каминной сети. Я вдогонку выдал ему денег на продукты питания и сказал, что нужно купить. Я же решил, что нужно найти друга-партнера, а лучше воспитать его. «Привет, я Гарри Поттер. Будешь со мной дружить? Дети такие дети. Привет, меня зовут Гермиона Грейнджер. Я не против», — стеснительно улыбнулась девочка. Примечание к части. Спасибо всем, кто ждал продолжения. Замеченные ошибки шлите в ПБ, с радостью исправлю. Глава 5. Последние события меня сильно утомили, так что я целую неделю просто отдыхал и знакомился с Гермионой. Девочке очень не хватало друзей, родители были часто заняты. Потому она уже в таком скромном возрасте полюбила книги. Вот чему я сильно удивился. Мало детей в 7 лет могут спокойно сидеть и читать. Шило в попе обычно тянет на приключения. Гермиона оказалась не по годам умной и сообразительной девочкой, отсюда и растут зачатки ее, пока еще не сформированного до конца, завышенного ЧСВ и отсутствия понимания со сверстниками. Она отличалась от других детей в ее возрасте так же, как подросток отличается от ребенка. Ей были понятны все объяснения с первого раза, а запомнить могла чуть ли не наизусть любой текст, стоило только его прочитать 1-2 раза. Я перехватывал ее после школы и проводил домой, помогал делать уроки, в общем, мы быстро подружились. Общаться с ней было очень весело и совсем не обременительно, просто нужно понять, что ребенок – это маленькая почемучка на ножках, накачанная гормонами по самую макушку. Мне было очень радостно рассказывать всякие истории и объяснять все непонятное, причины и следствия. Золото, а не девочка. К сожалению, обратная сторона ее развитости – это отсутствие друзей и понимания среди сверстников. Гермиона была слишком взрослой, сиречь странной для них и недостаточно взрослой и опытной, чтобы нивелировать или скрыть свое превосходство. Для довольно одинокой девочки я показался идеальным решением проблем с общением. В субботу она познакомила меня с родителями, Эммой и Джоном Гринджерами. Они очень обрадовались, что у нее появился друг-сверстник, и попросили меня ее не обижать. Гермиона призналась, что ей просто не верится, что у нее появился первый настоящий друг, и чуть не разревелась от радости. Всхлипнула пару раз, и тут произошло маленькое чудо. Одежда на всех нас и ковер вдруг промокли, как будто их в воду окунули. Гринджеры испугались и переглянулись. «Доча, пойдем со мной, переоденемся», — Эмма потянула дочь за собой. Гермиона выглядела испуганной. «Наверное, крыша протекла. Ты же недалеко живешь, парень. Давай я тебя подвезу домой», — немного нервно сказал мне Джон. «Вы только не ругайте Гермиону. Маленьких волшебников нельзя ругать за случайное волшебство». Я спокойно посмотрел на Эмму. «Да, это и правда. Скорее всего, просто с крыши натекло. Что ты, это никакое не волшебство», — попыталась переубедить меня Эмма. «Эм, не беспокойтесь. Я никому не скажу, все-таки статут не дураки придумали, вам уже сообщили правила». «Прости, Гарри, я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила мне миссис Гринджер. «Ау, тогда я должен вам все объяснить, чем раньше, тем лучше. Обычно это делают взрослые из министерства, но мне не сложно. Можно я уберу воду?» «Не беспокойся, Гарри, я сама, сейчас тряпку принесу». «Я имел в виду магией». Вот так, я вытащил палочку из чехла и взмахнул в сторону своей одежды, представляя, как вода на ней исчезает. Эваниска. Одежда высохла, а глаза всего семейства стали размером с блюдце. А я заметил, что с одеждой что-то не так. Наверное, Эваниска — неподходящее заклинание для такого. Похоже, что еще пара применений и одежда испортится, нужно учить бытовые чары. Я начал вспоминать все известные мне заклинания из книг, фильмов и вики, наиболее подходящие в данной ситуации. Это заклинание «Экскура», блин, ошибся. «Экскура», я взмахнул палочкой на ковер, если что куплю им новый. Вода с ковра исчезла, и он стал выглядеть как новый. Что же, прекрасно. А одежду лучше высушить обычным образом, я пока только учусь и не хотел бы ее испортить. А мою, кажется, придется выбросить. Это как? Это было волшебство? Наконец отмер Джон. Да, мистер Грейнджер, я думаю, Гермиона тоже легко этому научится. Но как это вообще возможно? Магия, я улыбнулся и развел руками, не зная, как объяснить. Так, дорогие мои, пойдемте переоденемся, а то можем простыть в мокрой одежде. Подождешь нас, Гарри? Да, конечно, миссис Грейнджер. Я сел на диван и стал обдумывать, что и как им объяснять. Они хорошие люди и врать я им не буду. Если они решат уехать из Англии, я постараюсь убедить их уехать поближе к Ильверморне. Судя по канону, в США магический мир более толерантный, чем здесь. Грейнджеры довольно быстро переоделись и расселись вокруг меня. Что ты можешь нам рассказать про магию, Гарри? Мы замечали разные странности, происходящие вокруг Мионы, но старались их скрыть потому, что спецслужбы могли заинтересоваться моей девочкой. Мы боялись за нее. Начал разговор Эмма. Ну, пожалуй, начнем с того, что магия – это не выдумки. В сказках и легендах можно найти много историй, произошедших на самом деле. Мир магии скрыт от простых людей. В 1689 году был принят Международный статут о секретности, закон, по которому все волшебники обязаны скрываться от неволшебников. За нарушение этого закона могут быть различные санкции от правительства волшебной Англии, Министерства магии Великобритании, от штрафов за незначительные нарушения и вплоть до заключения в магической тюрьме Азкабан. То есть ты нарушаешь ваш закон, рассказывая нам про магический мир? Удивленно посмотрел на меня Джон. Почти, дело в том, что Гермиона волшебница, а значит, вы попадаете под исключение из этого закона и являетесь в какой-то мере частью и магического мира тоже, но с другой стороны, вам пока еще официально об этом не сообщили и не включили вашу семью в списки исключений. Так что закон я все-таки нарушил, но наказания за это не будет. К моему глубочайшему сожалению, из того, что я успел прочитать о правовой системе магической Британии, можно сделать вывод, что сейчас она представляет из себя жуткую мешанину прецедентного права и устно передаваемых традиций. Так что однозначно о чем-то говорить не получится. А когда же нам должны были сообщить, что Миона волшебница и что было бы, если она сотворила волшебство при большом количестве свидетелей? Спросила Эмма. КХМ, обычно это происходит так, когда ребенку исполняется 11 лет, ему приходит письмо о том, что он зачислен в волшебную школу. Это письмо приносит деканы одного из факультетов или заместитель директора. Когда конкретно это произойдет, я сказать не могу, но за месяц до 1 сентября по идее. Тогда же вам должны рассказать немного про магический мир. Возможно, если Гермиона случайно наколдует что-то при свидетелях, то вам сообщат об этом раньше, но я не уверен. Я замолчал, обдумывая, как им объяснить и не сильно напугать. Почему не уверен? Серьезно спросил меня Джон. Понимаете, волшебники стараются соблюдать статут, обычные люди не должны о них знать, а потому придумали способы, чтобы заставить людей забыть о волшебстве. То есть они отслеживают такие случаи, на место выдвигается группа волшебников и они в принудительном порядке стирают память об этом всем свидетелям волшебства. Я понимаю, это неприятно и даже возмутительно, но сделать с этим ничего нельзя. Но как же так, нам тоже стирали память, разволновалась Эмма. Извините, я этого не знаю, тем более я не знаю, обратимо ли это и можно ли как-нибудь об этом узнать. Я поднял руки, показывая, что я не при делах. Очень неприятные вещи ты рассказываешь, Гарри, покачал головой Джон. Я не хочу, чтобы маму и папу заставляли забывать что-нибудь. Это ужасно. Гермиона вскочила с дивана. Спокойно, Герми, все будет в порядке. Я потому и рассказываю, чтобы такого не произошло. Ладно, а что можно сделать, чтобы такого не произошло? Спросила она меня. Я уверен, что достаточно того, что ты не будешь колдовать там, где тебя могут увидеть. Я все равно не умею, и ты мне никогда не рассказывал ничего про волшебство. Она обвинительно ткнула в меня пальцем. Конечно, не рассказывал, я не был точно уверен, что ты волшебница, пожал плечами я. Ладно, Гарри, мы поняли, что не зря скрывали суперспособности дочки. Скажи, неужели каждый раз, когда простые люди видели волшебство, им стирали память об этом. «Это как-то чересчур», — сказал Джон. «Слава богам, что так, они сделали чего-нибудь похуже». Я выразительно посмотрел на Гермиону и помотал головой, что, мол, при ней не буду ничего такого рассказывать. Джон и Эмма меня поняли. «Ладно, оставим это. А что вообще могут волшебники?» — спросила мама Гермионы. «О, волшебники могут действительно много всего. Например, могут телепортироваться практически мгновенно на большие расстояния, могут варить невероятные зелья, которые могут лечить или усиливать выпившего. Например, мастер зельеварения может сделать Феликс Фелицис или же по-другому жидкая удача. Один глоток и целый день вам будет сопутствовать успех во всех делах. Чары и заклинания могут облегчить быт. Волшебник, хорошо знающий бытовые заклинания, может выжить хоть на Северном полюсе, построить себе дом и ни в чем не нуждаться. Еще есть артефакторика, можно зачаровать разные предметы, например, кулон или кольцо, которое защитит владельца от опасности, или можно зачаровать кресло на левитацию и летать. Колдомедики также могут лечить множество болезней, для которых люди не придумали лекарств. Вообще я даже не знаю, чего магия не может, главное, чтобы хватало воображения, знания и сил. У Мионы загорелись глаза, ей было очень интересно, это очень впечатляет. «Этому всему учат в волшебной школе?» – задала правильный вопрос Эмма. «Эм, не совсем, я опять взглянул на Гермиону, но там тоже многому учат, дают основы». Гринджеры ненадолго замолчали, переваривая информацию. «Знаете, я хотел бы нанять себе репетитора, который обучал бы меня начальным знаниям на дому. Я предлагаю вам, чтобы Гермиона посещала эти занятия со мной, после школы, конечно. Это будет ей очень полезно. Давайте пройдемся немного, и я покажу вам, где живу», — закинул я удочку. Мне хотелось поговорить с родителями Мионы наедине. Они все правильно поняли. «Герми, солнышко, посиди пока дома, мы ненадолго выйдем, посмотрим, где живет Гарри, и договоримся с его родителями о репетиторе. Ты же хочешь изучать магию?» «Конечно, мама, очень хочу». «Ну еще бы, какой мог быть у нее ответ?» Мы вышли из дома, и я отвел Джона и Эмму к себе, разговаривая с ними о всяких пустяках. Я снял дом на соседней улице. Было несложно узнать, где живут дантисты-гринджеры. Я заплатил за это всего 30 фунтов. «Заходите и проходите на кухню. Я сделаю нам чаю, разговор будет непростой. А твои родители, Гарри?» — спросила меня Эмма, проходя на небольшую кухню. «Увы, я сирота. Присаживайтесь». «Как сирота? Неужели ты живешь здесь совсем один?» — начала переживать миссис Гринджер. «Моих родителей убил волшебник, когда мне исполнился год. Там непонятная история, не волнуйтесь, я все подробно расскажу. Не смотрите, что я такой маленький, я прекрасно могу о себе позаботиться, чтобы не произошло. И живу я здесь с моим помощником Дином Парстоном, он совершеннолетний, так что все в порядке». «Ты поэтому не хотел говорить при Мионе?» — спросил меня Джон. «Не совсем, не хотел ее пугать и разбивать розовые очки, она пока еще маленькая, ей лучше не знать некоторых нюансов». Я помахал рукой. Сосредоточившись, я телекинезом подхватил чайник и наполнил его водой. Включив газ, на конфорке зажег его спичками и отлевитировал чайник на плиту. Сел за стол и левитацией расставил чашки на тумбочке. Гринджеры с огромным интересом за этим наблюдали. «Думаю, стоит начать с истории». Я рассказал гринджерам историю последней войны в магическом мире, а также все предпосылки к ее началу. Она не отличалась от того, что было описано в книгах Роулинг. Вот так и закончилась магическая война, а я стал героем магического мира. Вроде бы победили нейтралы и фракция маглорожденных, но особо сильно отношение к волшебникам из обычных семей не поменялось. Их все также держат на задворках магического мира, и пробиться на хорошую должность без связи или вхождения в какой-либо магический род через брак нереально трудно. Еще хочу заметить, что образование в Хогвартсе дается только минимальное и без обычных школьных предметов, так что по окончанию обучения назад в обычный мир вернуться будет сложно. Это сделано, чтобы удерживать, как они говорят, новую кровь в волшебном мире. Волшебников мало, и они через одного кровные родственники. Ужасно. Эмма нервно взмахнула руками и опрокинула уже опустевшую чайную чашку на пол. Она, естественно, разлетелась на осколки. «Ой, ничего страшного, не волнуйтесь», — я взмахнул палочкой и произнес. «Репаро». Я и Гринджеры завороженно смотрели, как осколки собралась в абсолютно целую чашку. Никогда не устану удивляться тому, как работает магия. Гарри, спасибо тебе большое, что рассказал нам все это. Я так понимаю, родителям обычно никто не говорит о таком, серьезно посмотрел на Маню Джон. Теперь мы не согласимся отдать Гермиону в этот волшебный мир. Нет, не рассказывают. Зачем что-то рассказывать животным без капли магии, сказал я как можно презрительней. Родители Гермионы застыли в шоке. Вы, кажется, не поняли, что к вам будут относиться именно так, и спрашивать вас, отпустите ли вы дочь в школу, тоже вряд ли будут. Один взмах палочкой и любой волшебник сделает с вами все, что пожелает. Простите, я не хотел вас пугать, но поймите, мы не в сказке живем, вокруг реальный мир. Маленькие волшебники обязаны отучиться минимум 5 лет, чтобы управлять своей магией, иначе они могут быть опасны для окружающих. Что же нам делать? Не выдержал Джон. Я думаю, у нас с вами два варианта. Либо вы переезжаете в другую страну, но я не уверен, что там будет лучше, хотя в США или Франции вроде бы ситуация получше, чем здесь. Я просто этого не знаю. Либо нужно держаться вместе и готовиться к встрече с волшебным миром всеми возможными способами. Как программа минимум нужно обучить Гермиону вас защищать и купить минимальный набор защитных амулетов. Ты предлагаешь сделать из нашей дочери боевого мага или как это у вас там называется. Это совсем ни в какие ворота. Ей всего 7. Старший Гринджер просто кипел негодованием. Ты сошел с ума. Успокойтесь, мистер Гринджер, избавьте тон. Вы должны быть мне очень благодарны, что я вообще вам это все рассказал и объяснил, как можно холоднее сказал я. Возьмите себя в руки и спокойно обдумайте мой рассказ. Никто вас не торопит. Думаю, завтра мы сможем продолжить наш разговор. Поймите, если ничего не делать, то дочь у вас заберут, когда ей исполнится 12, и она останется одна в чужом мире, где вы уже не сможете ей помочь. Дорогой, пойдем домой, там поговорим спокойно. Эмма успокаивающе заглянула мужу в глаза и взяла его под руку, ведя в сторону выхода. Прости, Гарри, это был очень тяжелый разговор, и Джон немного вспылил. Приходи завтра к нам после 12, Гермиона будет рада. Да, прости, Гарри, я не должен был ругаться, это просто все очень слишком. Джон расстроенно махнул рукой и с тяжелым вздохом посмотрел в потолок. Гринджеры ушли, тяжело дался разговор. Мне они понравились, не хочу им канонной судьбы, вдруг память не восстановится, мало ли, или чего похуже, если я изменю историю. Лучше пусть уедут, а если они решат остаться, то я получу надежных союзников, которым можно доверять. Нужно отдохнуть и что-нибудь почитать. Я спустился в свой мегачемодан с расширенным пространством. Он встретил меня негостеприимной пустотой и кучами книг. Кое-как поискав в них интересности, я просто взял большой том. Чары и заклинания один и вернулся в дом. Поначалу было интересно читать о разных применениях чар и их видах, потом пошли упражнения для рук и пальцев, далее шли упражнения с палочкой. Мне же хотелось больше почитать про теорию чар. Найдя в оглавлении нужный раздел, погрузился в чтение. Когда я дошел до середины раздела, мои руки начали трястись. Я просто не мог в это поверить. Прочитав все до конца, я со всей силы швырнул книгу в стену и в комплекте приложил телекинезом. Чертова хрень. Как же так? Я не ожидал такого. Просто не ожидал. Не знаю, что делать. Как это объяснить? Тупостью? Безразличием к своему будущему, необразованностью, они презирают обычных людей, а между тем я, живший в мире без магии, по обычным фантастическим книгам знаю, в какую задницу загнали себя волшебники, и это приводит меня в тихий ужас. То, что я прочитал, их теория магии — это только мистицизм. Все их заклинания, ритуалы, зелья, вся их чертова магия построена на школе мистицизма, практически недоделанном апостольстве. Нужно пояснить, что я понял из прочитанного. Во-первых, раньше у них была другая магия. С приходом новой религии и магии римлян, основанной на поклонении матери магии или Мааб, маги стали волшебниками и начали использовать римские палочковые лучевые заклинания. Они были легче в использовании и не нужно было учиться 15-20 лет, чтобы колдовать самому без инструментов. Купи специальную палочку, взмахни ей, и ты уже волшебник. На чем же основано это могущество новой религии? Оно основано на том, что волшебник не колдует, не плетет чары, не создает заклинания. За него это делает Мааб, который волшебник отдает энергию, а взамен получает плетение заклинания, которое формируется у кончика магического проводника. Чтобы заклинание сработало, нужно следующее. Сделать ритуальный резонирующий взмах палочкой, созданный из плоти Мааб, то есть из волшебных животных, сотворенных матерью магией. подать в палочку ману в достаточном количестве, четко произнести фразу «ключ», или передать ключ ментальным усилием в палочку. Хорошо представить, что должно сделать названное заклинание, сильно поверить в магию и в то, что заклинание сработает, направить полученное плетение чар на цель, подавая магию для работы заклинания в палочку. Получается, что все в магии этого мира делает религиозный эгрегор Недобог Мааб. Маг дает магию на, внимание, призыв из инфосфер готового придуманного кем-то плетения, причем не самого плетения. Эта недобожественная сущность просто создает иллюзию плетения с маркерами движения магии с минимальным вложением энергии, чтобы оно само сформировалось при подаче магии от волшебника, взамен получая кучу энергии, на призыв заклинания, раз, часть затраченной энергии при формировании плетения, два, половину ментальной энергии при произнесении ключа, три, кучу энергии веры, без этого заклинание не работает, четыре, плюс мага, чья аура посредством магического проводника резонирует с религиозным эгрегором, предоставляя ему возможность прямого влияния на мага, 5. Это финиш. В книге это, конечно, не было написано прямым текстом, но по всяким объяснениям и подсчетам автора можно было составить именно такое видение ситуации, если прочитать тонну всякой фантастики и смотреть с точки зрения жителя другого мира. Итого, мы имеем суперпаразита религиозный эгрегор, называющегося Мааб. Он контролирует жизнь волшебного мира, следит за исполнением магических договоров, позволяет колдовать с помощью палочки взамен на веру, ману и резонирование ауры мага. Теперь надо разобраться с волшебными родами. Я снова полез в чемодан за книгами. Я просидел за ними до самого утра, попивая бодрящее зелье. Узнал много нового. По моим прикидкам и догадкам получилось следующее. Волшебный род – это так называемый столб веры в мать-магию. Каждый род имеет ряд обязательств перед Мааб. Сформировались они после становления новой религии. Задача каждого рода быть многочисленным, соблюдать законы магии, проводить ритуалы укрепления магии и сформировать камень рода, который усиливает резонанс всех потомков рода с хранителем. Хранитель – это псевдосущество, имеющее зачатки разума, подпитывающееся от камня рода и всех членов рода. Хранитель является неотделимой частью Мааб и позволяет сверхсуществу иметь зачатки разума и развиваться, наблюдая за членами рода. Пока существуют волшебные роды и они многочисленны, существованию Мааб не грозит развоплощение. Взамен на обязанности каждый род получает поощрение в виде так называемых даров и небольшой защиты от пресечения рода. Дары могут быть совершенно разные и часто зависят от специализации рода. Я нашел книгу с описанием некоторых даров и достал пергамент с моими. Существуют некоторые градации силы дара. Великая, сильная, средняя, малая, слабая. При слабой силе дара волшебника иногда посещают маленькие озарения, которые помогают лучше сотворить волшебство. А вот при великой силе дара происходит практически полное понимание, как сделать то или иное колдовство. Волшебнику практически не нужно учиться или прикладывать большие усилия, чтобы сделать задуманное в рамках дара. Теперь понятно, почему многие так над всякими дарами трясутся. Дары магии, род Поттер. Сильная интуитивная артефакторика, среднее интуитивное зельеварение, малое интуитивное волшебство. Дары магии, род Слизерин. Сильное интуитивное зельеварение, среднее интуитивное волшебство, среднее пси-усиление, среднее интуитивная химерология. Дары магии, род Пиверелл. Среднее интуитивная некромантия, среднее интуитивное зельеварение, среднее интуитивная артефакторика. Дары магии, наследие Эванс. Малый интуитивный контроль ритуальных кругов. Дары магии, род Блэк. Слабое интуитивное волшебство, слабое увеличение реакции. Дары магии, врожденный. Гиперчувствительность к магии, усиленная память. Судя по списку, меня совсем не обделили вниманием. Сейчас меня интересует интуитивное волшебство. Судя по списку, у меня их три. Вот они-то и позволяли мне создавать заклинания, просто зная их из книг. Еще и моя аномальная вера в магию. Я достал учебник с простейшими чарами и прочитал, как правильно делать заклинание. Начал с Вингардиум Левиоса. Попытался сделать, как обычно, без особых жестов, но у меня ничего не получилось. Палочка в руке ощущалась, как простая деревяшка. Все ясно. Мое мироощущение перевернулось, и никакой веры выжать из себя не получилось. Черт, это может быть большой проблемой. Перекусив, я решил взять себя в руки и вернуть все как было. Сейчас я очень слаб и не могу ничего изменить, Придется принять эту ситуацию и временно позволить этой твари питаться моей энергией. Такой компромисс с собой позволил настроиться на нужную волну. Вингардиум Левиаса. Я указал палочкой на кресло, и заклинание сработало. Фух, переубедить себя было совсем непросто. После чего я прочитал в книгах все об этом заклинании. Во-первых, выучил обязательный жест. Во-вторых, я много раз произнес заклинание с соответствующим движением палочки. Жест должен точно выполняться в соответствии с произносимым словом-ключом. Само слово должно быть точным с правильным ударением и произношением, никаких криков. В-третьих, потренировался равномерно подавать ману в проводник в небольших количествах, это заняло больше всего времени, как и снижение фанатичной веры в магию до приемлемых для срабатывания величин. Все это позволило мне сравнить, сколько магии я потратил на заклинание до и после нормального изучения, и могу сказать, что затраты на заклинание упали просто колоссально, примерно на два порядка. Теперь, если все правильно делать, я могу по ощущениям весь день колдовать Левиасу и не устать. Все, что я раньше делал, это тупо продавливал заклинание большим количеством собственной энергии. Я самая лучшая кормушка для мараб. Просто капец. Так как утро наступило и Дин умчался в министерство подключать камин к сети, я решил свалить из дома, чтобы не встречаться с магом из министерства. К Гринджерам идти пока рано, значит, нужно сделать что-нибудь полезное. Я заметил, что у меня начало садиться зрение, так что я отправился в больницу. С доктором мне не сильно хотелось объясняться, так что просто дождался, пока не будет посетителей, и приложил его заклинанием «Конфундус», которое отрабатывал по книжке, пока ждал. Внушил ему, чтобы не задавал вопросов и качественно меня проверил. Оказалось, что у меня расширенные сосуды в глазах, и их больше, чем обычно. Видимо, сказывается особенность крови Поттеров. Мне предписали заниматься чтением только при очень хорошем освещении и очень аккуратно относиться к своим глазам. В темноте работать мне нельзя категорически, чтобы не посадить зрение еще сильнее. Вот и вылезла близорукость канонного Поттера. В чулане темень была капец, он зрение себе и убил окончательно. Очки мне не выписали, и ладно. Времени оставалось еще порядочно, так что я решил посетить еще и волшебную больницу. Найдя пустую улицу, я взмахнул палочкой на дорогу, с громким звуком предо мной появился автобус. Без проблем я забрался внутрь и назвал пунктом назначения больницу Святого Мунга. Поездка была необычной и очень дерганой, но мне было все равно. Вышел я напротив входа в больницу, он был канонный, так что описывать его не буду. К сожалению, волшебников конфундусом не приложишь, если не хочешь нарваться на проблемы. Пришлось врубать красноречие и объяснять, что мне нужно. Направили меня в кабинет к детскому колдомедику. Врубив на максимум красноречие, я уболтал целителя Агмана дать клятву о неразглашении. «Вот, молодой человек, теперь вы не будете так переживать, говорю же вам, целители в обязательном порядке приносят подобную клятву, так что вам и так ничего не угрожало. Теперь да, целитель Агман. Теперь я могу представиться еще раз, настоящим именем. Здравствуйте, меня зовут Гарри Поттер». «Не может быть, вы Гарри Поттер, а где ваш сопровождающий?» «А нет его, целитель, я только недавно узнал про магический мир, я жил у моих тети с дядей, они не волшебники, и я для вашей же безопасности просил вас принести клятву о неразглашении, ведь все почему-то уверены, что меня опекает Альбус Дамблдор, хотя я ни разу в своей жизни его не видел. Наверное, все дело в этом», я указал рукой на шрам. «Один волшебник сказал мне, что это крестраж или филактерия, мне сказали обратиться к целителям». Мужик стоял, хватая ртом воздух, после чего упал в кресло и немигающим взглядом уставился в стену. К слову, мужик быстро взял себя в руки. «Гарри, если все так, как ты сказал, то мне нужно собрать консилиум врачей, чтобы изучить твой шрам. У меня нет таких знаний, чтобы помочь тебе в одиночку. Ты уверен, что никогда не видел своего опекуна?» — спросил меня целитель обеспокоенно. «Уверен, но еще больше уверен, что если вы соберете врачей и кто-нибудь узнает о причине, то я сразу с ним познакомлюсь и с его мастерством в легилименции, как и вы. Это не то, чего мне хочется». «Я думаю, ты преувеличиваешь», — отмахнулся целитель. «Я просто знаю больше, чем хочу вам рассказать. Он точно знает, что во мне крестраж того, кого нельзя называть. Он великий волшебник, а не идиот». Мистер Агман вздрогнул. «Как думаете, если его душа так легко разорвалась, когда он развоплотился, сколько еще у него крестражей помимо меня? Потому я еще жив, моя смерть не изменит его возможного возрождения. Я хочу точно знать, можно ли вытащить из меня эту мерзость. Он думал долго и в итоге попросил разрешения вызвать главного целителя Смитвика и под клятву ему все рассказать. Гиппократ Смитвик был широкоплечим грубым мужчиной слегка за 40. Ругался он долго и со вкусом. Меня просканировали на куче разных ритуальных пентаграмм и обычными палочковыми заклинаниями. Потом ругались еще громче. Слава богу, кроме крестража никаких отклонений не было найдено, кроме падающего зрения, дали выпить пару зелья и сказали, через неделю оно восстановится. Выписали рекомендацию работать только при хорошем освещении и периодически принимать пару зелий раз в полгода. С самой недофилактерией сделать ничего не смогли, нужен мастер некромантии. Пока что крестраж мне оказался не опасен, только постоянно тянет из меня немного магии и жизненной силы. Для поддержания тонуса жизненной энергии, ян или праны, название много, суть одна, мне желательно проходить ритуал из магии крови, позволяющий вытянуть жизненные силы из животных, но это считается темной магией и сделать его нельзя. На мою просьбу научить меня такому, Гиппократ Смитвик на меня наорал и покрутил пальцем у виска. Ну, этого следовало ожидать. В итоге решили начать поиск некроманта для помощи в избавлении от крестража. Глава 6. Пришло время идти к Гринджерам. Снова прокатившись на ночном рыцаре, я взбодрился и был готов к разговорам.